Предание третье. Лик зла. Каков он, лик зла? Он многообразен, он соткан умело и без спешки. Когда мы говорим или слышим о нем, нам кажется, что зло явное. Оно витает над глубинами тайн, и раскусить его замысел не составит труда. Однако, когда мы сами сталкиваемся с ним, мы видим лишь искусную маску. Мы ищем не там и доверяем скрытому злу, восхищаясь его трудами. С радостью и старанием мы помогаем злу воплотить его планы в жизнь и приходим к истине слишком поздно. Если бы мы только знали его мысли, как оно отзывается о нас в чертогах разума, быть может, тогда мы одержали бы победу. Мы искали не там, не там. Мы позволили ему приблизиться. Вы спрашиваете меня, за что я себя корю? Ответ прост. Я не понимал, что должен был зреть в корень. Неважно, что тебя окружает. Неважно, каков ты сам. В момент прознания ты обязан стоять на своем. Не дать себя увлечь и не дать истине проскользнуть меж пальцев. Колинт Гер... Дамио Марньядес, на смертном одре.